Глава 13. Обратный путь затягивался. Пионер мог вернуться, только укрывшись на шумовом фоне конвоя во время очередного открытия портала. Но, как назло, зона перехода бездействовала. Возможно, это было связано с устрашающим штормом, охватившим миллионы квадратных километров Атлантики, вплоть до Азорских островов. Ежедневно Радюкин вписывал в дневник все новые и новые наблюдения. Даже коротких сеансов радиоперехвата, которые теперь велись не больше 2-3 часов в сутки, хватало, чтобы оценить масштабы климатического бедствия. Все северное полушарие содрогалось под ударами безумствующей стихии. Проливные дожди в пустыне и серии торнадо в Западной Европе, Самумы в Канаде и зоны мгновенных температурных перепадов на экваторе. Этот мир еще не умер, но уже становилось очевидно, что путь в могилу не окажется чрезмерно длинным. Тем временем состояние экипажа медленно, но верно ухудшалось. Радиологическая болезнь не являлась для мира воды чем-то новым и неизведанным, ведь где атомные исследования, там и облучение. Но методики лечения рассчитывались на медицинские стационары, опытный персонал и наличие всех необходимых медикаментов. Облученный экипаж, заключенный в неисправной субмарине при дефиците лекарств, находился на самой грани исчерпания умственных и физических сил. Каждый день больной Крамневский, державшийся только на стимуляторах, ожидал срыва, спорадического бунта или просто тяжелой ошибки кого-нибудь из подчиненных. Но час за часом, день за днем подводники держались. Пионер на самом малом ходу курсировал по периметру поля антенн, состоящего из тысяч заякоренных буев, ожидая конвоя, которого все не было. Но на шестой день они дождались. «Аппаратура исправна?» – отрывисто спросил Илеон, стягивая наушники. В ушах до сих пор бился жуткий рык, словно весь океан сошел с ума. «Такого быть не может!» «Видно, может!» – также кратко отозвался Светлаков, машинально подергивая ус. «Это какая-то жуть кошмарная. Но с нашими антеннами все в порядке. Он такой и есть. Сколько ты ему дашь по водоизмещению?» «Не меньше 100 000 тонн. Определенно. Транспортник, не танкер. С какой-то замудренной ходовой и вынесенными дополнительными винтами. По-моему, он вообще обвешан ими по бортам. Очень уж странная картина шумов». «Не меньше 100 000 тонн?» — уточнил Крамневский. «Никак не меньше. Скорее, больше». «Большой», — подытожил Илеон. Командир с акустиком переглянулись и одновременно невесело усмехнулись. Они уже устали удивляться местным чудесам. Подумаешь, транспорт «Исполин» в 2 с лишним раза больше, чем самый крупный линкор империи. Там, где на экваторе в считанные часы температура падает до -40 и образуются километровые льдины. Возможно, все. Может, здесь и псоглавцы где-нибудь живут. «Надо решаться», — неожиданно посоветовал Светлаков, поколебался и закончил. «Я так больше не смогу. Даже с таблетками и переливаниями. От слуха почти ничего не осталось. Скоро от меня проку не будет». «Сколько до него?» – спросил Илеон. Акустик стукнул ногтем по индикатору в виде планшета с координатной сеткой. 30 миль. И еще чуть-чуть. И никого больше?» «Никого. Эскорт эсминцев отвалил. Он прет в одиночку, как мамонт. Наверное, его теперь приняли с воздуха». «Можем успеть», – подумал слух Крамневский. «Как раз успеем. И на таком шумовом фоне можно делать все. Никто ничего не услышит». Остальное он не стал произносить вслух. Было над чем подумать. Проблема возвращения для пионера заключалась в том, что никто не мог указать в точности, на какой глубине проходит граница зоны перехода. Поэтому субмарина должна была как можно ближе прижаться к надводному кораблю. Иначе можно оказаться на незримой линии, разделяющей миры. Что произойдет в таком случае, оставалось загадкой. Но вряд ли стоило ожидать хорошего. Один раз рискованная операция удалась, теперь ее следовало повторить на малошубной субмарине с опытным экипажем, укрывшись под достаточно большим судном. Проблема являлась технической и решаемой. Однако до сего момента никто не пытался замаскироваться настолько большим кораблем. Гигант, рвущий океан целой батареей многомерных винтов, расположенных в непонятной конфигурации, должен был создавать чудовищную турбулентность под днищем и вообще вокруг. Управлять подлодкой при таком волнении, да еще буквально на ощупь, в этих условиях понятие «риск» обретало новые краски. «Считаем курс», — приказал командир, — «и снимаем пломбы с пульта управления оружием». Радюкин стиснул зубы и зажмурился. Не помогло. Шум изматывал. Он бил в голову, подобно копру, методично и неустанно. ввинчивался в уши дробным грохотом, словно пионер попал в гигантскую бетономешалку, полную крупного гравия. От шума нельзя было скрыться. Даже в наушниках страшная вибрация вгрызалась в каждую клетку тела, а рокот многократным эхом отдавался под сводом черепа. Батискаф вмещал 8 человек. Впереди, в отдельной капсуле с маленькой шлюзовой камерой, в металлическом кресле-скелете, располагался оператор рулевой. Остальные 7 размещались в следующем отсеке, вдоль бортов. 4 человека с одной стороны, 3 с другой. Поскольку аппарат изначально предназначался для экипажа в скафандрах, пассажирских сидений в привычном виде не было. Экипаж, кроме рулевого, размещался стоя, в специальных амортизированных ложементах, с рамками-фиксаторами. Размещение 3x4 тоже имело причину. Место 4-го пассажира по левому борту занимала специальная стойка с креплениями для рабочего инструмента. Стойку срезали автогеном. Каждый сантиметр свободного места использовался, чтобы разместить и принайтовить контейнеры с записями электронной разведки, дневниками аналитиков, пробами воды и воздуха. Крамневский был готов оставить одного из группы Трубникова на пионере, чтобы освободить место Шафрану. Но с помощью творческой импровизации удалось обойтись без лишнего драматизма. Механик занял место ученого, а самого Радюкина просто положили на пол, в узком проходе между ложементами, как железного дровосека. Водолазный скафандр большой глубины не предназначался для лежания. Кроме того, тонкие борта батискафа передавали внешний шум и вибрацию с минимальными ослаблениями, прямо на металл брони и заключенное в нем тело. Тошнота все чаще подкатывала к горлу, перехватывая его как удавкой. Радюкин судорожно сглатывал и улыбался, невероятным усилием напрягая каменеющее от напряжения лицо. Улыбка, точнее напряжение соответствующих лицевых мышц, подавляло рвотный рефлекс. Еще помогало понимание того, что рвота или дыхательный спазм в защитном костюме могут убить вполне быстро и надежно. Конечно, шлем скафандра в этом отношении безопаснее дыхательной маски, и все же приятного мало. Неяркий свет плафона, укрытого за металлической сеткой, немного бликовал на металлических поверхностях. Тусклое освещение и взгляд снизу вверх не позволяли увидеть лица соседей, и казалось, что в тесном отсеке безлюдно, только несколько неподвижных статуй. Приступы неконтролируемого страха подступали все ближе. Временами Егор Владимирович впадал в паническую прострацию. Тогда казалось, что он остался один, совсем один. Оставалось лишь понимание того, что он вряд ли сумеет подняться без посторонней помощи. И, скорее всего, так и останется лежать, беспомощный, пока не закончится воздух. Когда батискаф отделялся от носителя, пассажирский отсек затапливался, чтобы водолазы могли свободно покидать аппарат и возвращаться, не тратя время на шлюзовые манипуляции. Для экономии кислорода в пути ложементы имели специальные разъемы, подключающие скафандр к воздушным запасам подводного аппарата. 7 водолазов, 7 дополнительных баллонов. 8-го система не предусматривала. Поэтому свой собственный доп-запас Радюкин крепко прижимал левой рукой к торсу и нервничал еще больше. Вдруг шланг травит, или случится неисправность клапана, или... В момент очередного прояснения Радюкин с трудом сфокусировал взгляд на подсвеченном циферблате хронометра, закрепленного на внутренней поверхности шлема, слева, вверху. Достаточно лишь скосить взгляд. Секундная стрелка неутомимо прыгала под черным делением на белом фоне, верша обычный бег, и неожиданно сбилась, словно споткнувшись на ровном месте. Двинулась дальше с судорожными рывками, то продвигаясь вперед, то откатываясь обратно на 1-2 отрезка. Егор Владимирович вновь зажмурился, до боли в глазах и медленно сосчитал до 50, превозмогая неистовое желание заорать в голос. Старый испытанный метод помог. К концу счета в голове немного прояснилось. А когда ученый открыл глаза, стрелки хронометра вращались в обратном направлении. Радюкин машинально поднял свободную от баллона руку, чтобы перекреститься, и стальная перчатка глухо звякнула на грудную пластину скафандра. Водитель любого транспортного средства должен обладать хорошим чувством пространства. Чем сложнее техника, тем выше требования к его искусству. Однако любая наземная машина, даже самая современная, не идет ни в какое сравнение с летательными аппаратами. Высота поднимает ответственность в геометрической прогрессии, заставляя пилота держать в уме быстро меняющуюся обстановку уже в 3 измерениях. Но многие утверждают, что управление подводной техникой еще сложнее, ведь на глубине практически невозможно полагаться на зрение, основной орган чувств человека. Тот, кто ведет субмарину, должен обладать сверхъестественным чутьем, умением читать показания приборов с легкостью, как слова в букваре. Еще нужно иметь сплоченную, опытную команду, которая понимает приказ командира с полуслова, умеет просчитывать ситуацию и принимать самостоятельные решения в пределах своих задач. Ведь управление подводной лодкой – задача не для одного человека. Любое, сколь-нибудь значимое действие, даже простое изменение глубины, требует работы нескольких членов экипажа. А сложное маневрирование возможно только при участии всех подводников, когда команда действует как единый механизм – быстро, точно, предсказуемо для командира. Если не считать Радюкина, Шафрана и группы Трубникова, «Пионер» приводили в движение 29 человек. Столь малый экипаж стал возможен только благодаря высочайшей степени автоматизации и новому поколению надежных функционометров. 30 человек, которых отбирали по всей империи, по всему флоту. Лучшие из лучших, прошедшие все мыслимые физические и психологические проверки. Профессионалы, все с настоящим боевым опытом. И сегодня их отшлифованным навыком, трудом и самоотверженностью «Пионер» совершал невозможное. Нельзя пройти под винтом в притирку к махине с водоизмещением больше 100 000 тонн, когда считанные метры отделяют рубку от днища сверхтранспорта, когда потоки невероятной силы, порожденные работой батареи исполинских винтов, раскачивают субмарину, как детскую игрушку в ванне. Нельзя управлять подлодкой силами больного, страдающего радиологической болезнью экипажа, в котором все принимают высокотоксичные препараты и держатся на ногах только благодаря ударным дозам стимуляторов, а также переливанием плазмы. Нельзя управлять чем-либо вообще в зоне действия дьявольского процесса, когда в глазах темнеет и разум заполняют все страхи, поднявшиеся из глубин сознания, и даже показания точнейших приборов становятся ложью. Кромневский не верил, что «Пионер» сможет вернуться. То, что с трудом удалось один раз на исправной лодке со здоровым экипажем на фоне обычного конвоя, не могло повториться столь же удачно вновь, когда все сложилось против лазутчиков. Или он поступил так, как обычно делал в подобной ситуации. Запретил себе думать о будущем. Просто отказал разуму в праве угадывать и прогнозировать. Каждое действие он совершал как в последний раз, сосредоточившись на ближайшей минуте, не дальше, тщательно проговаривая себе любое действие, пока оно не превращалось в набор простых манипуляций, без страха, без эмоций. Просадка недопустима, лодка не слушается рулей глубины, откачать балласт. Нет времени, нет будущего, есть только одна минута впереди, короткие резкие слова команд и рокот винтов чудовищного корабля, шум, который был отчетливо слышен даже на командном мостике. «Пионер» должен вернуться, и невозможное стало явью. «Прошли!» – прошептал Межерицкий, утирая пот. Он произнес это короткое слово так, словно до сих пор не мог поверить в удачу. Скорее, то был вопрос, осторожный и боязливый. «Прошли!» – повторил за ним боцман у манипуляторов рулей, но уже без недоверия, как осторожное предположение. Кромневский промолчал. Говорить было слишком трудно. Язык будто застрял в пересохшем рту, как колючая губка. Командир лишь молча склонил голову, превращая предположение в уверенность. Они прошли. От того, что творилось за бортом, у рядового подводника волосы встали бы дыбом. Транспорт-гигант резко сбавлял ход, и теперь шумы множества кораблей барабанили по чувствительным антеннам гидроакустического комплекса «Пионера». Подлодка оказалась едва ли не в эпицентре вражеского присутствия. Но устрашающие эффекты перехода закончились, ушли безвозвратно. Приборы снова показывали нормальные, привычные значения, а перед глазами не плясали багрово-сиреневые вспышки. «Пионер» вернулся. Кромневский перевел дух. Легкие жадно поглощали воздух так, словно их хозяин не дышал самое меньшее последние полчаса. Теперь следовало очень аккуратно, осторожно опуститься на глубину 500 метров и самым малым ходом покинуть опасный район. Для бесшумного и незаметного лазутчика это было нетрудно. Самое страшное миновало. Серия быстрых и резких хлопков прошла в полумиле к северу. Неискушенное ухо могло бы принять их за взрывы глубинных бомб. Но опытный подводник не путает глубинную бомбу с акустической. Или он стиснул челюсти так, что казалось, сейчас начнет крошиться эмаль. Это могла быть рутинная манипуляция, рядовая операция стандартного протокола. Как только он додумал эту мысль, рванула новая серия, на этот раз дальше, к востоку. Почти сразу же взрывы повторились, близко, очень близко. И пришел звук, тонкий, вибрирующий, похожий на звонкий щелчок кнута, накрывшего субмарину по всей длине, направленный импульс. «Рули вправо! Полный ход! Погружение на 300! Торпеды к бою!» — сказал Кромневский мертвым голосом. Сказал и мимолетно удивился, как легко и буднично случился переход от надежды на возвращение к мрачной готовности принять неизбежное. Один только Бог или враги могли сказать, почему противник заподозрил присутствие посторонних. Обнаружил ли слабый радиоактивный след, по роковому стечению обстоятельств взорвал акустическую бомбу в нужном месте или за пультом одной из многочисленных станций сидел уникальный акустик, распознавший на общем фоне исчезающий слабый шум подлодки разведчика, а может быть, все сразу или что-нибудь совершенно особое. Но их все же обнаружили, и теперь пионер был обречен. Шафран был старым, опытным моряком, который честно заслужил свой ярлык на великое погружение, полученный из рук его величества. Аркадий не нуждался в присутствии на командном мостике пионера со всеми его приборами, чтобы представить во всех деталях смертельные состязания, развернувшиеся между субмариной и преследователями. Подводная лодка, подобно капле в море, невидимой, неощутимой и смертоносной. По сравнению с надводным кораблем, у нее кратное упреждение в дальности обнаружения активными гидролокаторами и шумопеленгаторной станцией. Но неуязвимость продолжается ровно до того момента, когда противник вычисляет примерный район, в котором скрывается стальной хищник. После этого в ход идет обширный арсенал поиска и уничтожения, почти не оставляющий лодке шансов. Гидроакустические станции, буксируемые антенны, акустические бомбы, антенны-буи, опускаемые с гиропланов, металлодетекторы и самая свежая методика, используемая меньше 2 лет, химические анализаторы. И самое главное, десятки опытных акустиков, прослушивающих океан на десятки миль вокруг, ткущих импульсами активного поиска огромную незримую паутину. Если бы против пионера играли пришельцы, можно было ловить шанс, пусть и малый. Но Шафран знал, что на охоту вышли англичане. Противник старый, опытный, мало чем уступающий имперскому ВМФ. Именно благодаря островитянам враги могли эффективно защищать свои морские коммуникации. А теперь англичане по отработанной годами методике загоняли разведчиков, планомерно сужая границы поиска. Глубинные бомбы ложились все ближе. Теперь они уже не хлестали звуковыми плетками в тонкие борта батискафа. Отрясли его полновесными ударными волнами с такой силой, что механик даже испугался закрепления, соединяющие аппарат с подлодкой. Никогда Шафран не чувствовал себя настолько бесполезным, беспомощным. И никогда ему не было так стыдно, здесь, в батискафе, будучи зафиксированным в ложементе, в то время как его коллеги, друзья и братья вели свое последнее сражение. Под правой рукой находился рычаг, достаточно отжать и повернуть. Последовательность специально сделана неестественной, ее нельзя воспроизвести случайно. 2 простых движения, и замки откроются. Он сможет вернуться на лодку, чтобы выполнить свой долг, сделать то, к чему призывали десятилетия опыта и честь моряка-подводника. То, чего делать было нельзя. Кромневский менял глубину и направление движения, бросал субмарину на глубину и поднимался, едва ли не к самой поверхности, разрывая путы вражеского поиска. Отстреливал звуковые ловушки и шел стежками, то поднимаясь, то опускаясь ниже уровня термоклина. Каждая выигранная миля становилась истинным подарком, настоящей драгоценностью, потому что приближала их к старой, законсервированной станции на Рейкьянесе. А в батискафе Шафран стискивал зубы, чтобы сдержать рвущийся из глубины души вой ненависти к врагу и презрению к себе. Пол под ногами повело, очень мягко, почти неощутимо. Но Шафран почувствовал. Пионер дал залп всеми 4 торпедами. Щелчок переговорника отозвался в шлеме подобно выстрелу, и Аркадий услышал хорошо знакомый голос Кромневского. «Такие дела, Аркан», — произнес Илеон почти спокойным голосом. «Как на экстазе». Сквозь тихий скрип в небольшом динамике доносились быстрые резкие голоса. Штурман скороговоркой зачитывал длинную череду цифр. Кто-то, кажется, Светлаков, громко и четко произнес «торпеда». Шафран хотел признаться, что за всю жизнь у него не было друга и командира лучше. Пообещать, заставить работать станцию, поклясться отомстить, сказать еще 1000 вещей, которые персонажи книг и фильмов всегда успевают сказать друг другу. Но времени не было, и оба прекрасно это понимали. Пауза затянулась почти на 2 секунды, немыслимо долго, и затем Илеон сказал лишь одно слово. «Прощай». Динамик умолк. Аркадий почувствовал резкий рывок. Сработала экстренная расстыковка. Темная вода, кажущаяся почти черной в свете плафона за решеткой, хлынула по полу, быстро поднимаясь вверх. Лежащий Радюкин панически задергал ногами, стуча металлом о металл, но почти сразу прекратил, наверное, поняв, что сейчас их может выдать любой шум. Дробный, непрекращающийся гул шел со всех сторон. Враги, наконец, нащупали точное местоположение подлодки и тратили заряды, как конфеты на праздник, сбрасывая десятки бомб. Сверлящий визг торпед мешался с воем приманок. Крамневский продемонстрировал искусство военного подводника в последний раз, сумев синхронизировать взрывы собственных торпед, сброс аппарата и отстрел последних звуковых ловушек. Батискаф тихо опускался в глубину, шевеля винтами, как ленивая рыба плавниками. Осторожно, легко. А затем снаружи пришел гул отдаленного взрыва, смешанный со скрежетом и надрывным скрипом. И Аркадий понял, что пионера больше нет. Время на глубине словно останавливается. В отсутствии привычных для суши ориентиров оно тянется мучительно медленно. Однажды на рядовом задании в Северном море сломался подъемник, и шафран застрял на глубине 200 метров, без связи и света, но с кислородом и с запасным аккумулятором для обогрева. Всего 19 часов, которые прошли, словно целая жизнь, наедине с собственными мыслями. К моменту устранения поломки Аркадий уже почти согласился с парадоксом Зенона. Ахилл пускается вдогонку за черепахой. Сначала ему нужно добежать до места ее старта. Но к тому моменту, как он туда доберется, черепаха проползает некоторое расстояние, которое бегуну вновь предстоит преодолеть. За это время черепаха вновь продвинется еще, и, поскольку число таких отрезков бесконечно, Ахилл никогда не догонит черепаху. Путешествие на батискафе вновь напомнило шафрану тот эпизод из давнего прошлого. Тихо жужжал двигатель, молчала внутренняя связь, лишь изредка рулевой кратко информировал о продвижении. Для экономии энергии отключили все освещение, остались только приборные лампочки в самих скафандрах. Крохотные огоньки, размытые запрочными стеклами шлемов, светились в полной темноте, как гнилушки на ночных болотах. Иногда Аркадию казалось, что время остановилось вообще. Он уже умер и попал в ад, навсегда заключенный в отсеке с семью призраками. Только многолетняя закалка подводника и привычка постоянно держать себя под контролем помогли удержаться. Через час такого потустороннего путешествия не выдержал Радюкин, попытавшись подняться и устроить погром. Научный консультант оказался упорным. Раз за разом он старался подняться. Но соседи, не покидая ложементов, объединенными усилиями и без всяких сантиментов, просто опрокидывали его обратно тяжелыми водолазными башмаками. После третьей неудачной попытки ученый немного успокоился и вновь покорился судьбе. Справившись с мыслями о смерти, Аркадий начал отгонять новую навязчивую мысль о том, что за рычагами управления следовало сидеть ему, как самому старому и опытному. Здравые доводы рассудка, что он все-таки специалист по водолазным работам, механике и телеуправлению, помогали, однако ненадолго. Но всему приходит конец. Неожиданно жужжание моторов затихло. С четверть минуты стояла тишина, нарушаемая даже не звуком, скорее ощущением продолжающегося движения. Затем батискаф вздрогнул от сильного толчка, качнулся с борта на борт и замер окончательно. «Батарея сдохла!» Кратко и исчерпывающе информировал трубников. Голос в динамике хрипел и булькал, как от сильных помех. «Почти дотянули. Судя по карте, надо пройти еще с полмили. Отмыкаемся, разбираем груз и топаем». Включились собственные фонари скафандров. После долгого мрака электрический свет полоснул по глазам, словно кинжалом ударил. Шафран закрыл клапан воздухопровода, отключаясь от почти опустевшего баллона резерва. Проверил, как работает собственная подача дыхательной смеси. Мимоходом пожалел, что пионер не снабдили новыми костюмами на жидком воздухе. Механик отжал рычаг и освободился из ложемента, стараясь не наступить на доктора наук. Как всегда, понадобилось некоторое время, чтобы подстроиться под скафандр, войти в новый ритм движения, плавно тягучий, с учетом инерции, чуть запаздывающей работы копиров и сопротивления среды. Соседи последовали примеру, стараясь не мешать друг другу в тесном отсеке. И все равно глухой звук сталкивающегося металла то и дело прокатывался по батискафу. Отошел в сторону овальный люк, отделяющий пассажирский отсек от шлюза кабины, но рулевой не спешил выходить, ожидая, когда станет чуть свободнее. Мысли о пионере, Крамневском и погибших товарищах привычно отодвинулись на потом. Впереди ждала работа. Ничтожная на фоне уже пройденных испытаний, но, пожалуй, самая ответственная. Полмили, казалось бы, очень мало, если рулевой не ошибся, а это вполне возможно под водой, без хорошо знакомых ориентиров. Но скафандры не приспособлены для длительной ходьбы. В них неудобно передвигаться даже по ровному, твердому дну. А склон подводного хребта даже на пологом участке может оказаться вообще непроходимым. Тем более, что каждому придется тащить на себе контейнер с бесценными материалами. Если энергия аккумуляторов истощится раньше, чем группа достигнет конечного пункта, то скафандр превратится в железную могилу. Трубников прижал свой шлем к шлему Шафрана. Самый простой и экономный способ связи. «Теперь ты ведешь», — констатировал радиоразведчик. В скафандре почти не видна мимика и движение головы, поэтому Аркадий медленно поднял руку в утвердительном жесте. «Да, открывай». Пока двое отпирали внешний люк, другие в четыре руки поднимали Радюкина, странно заторможенного и неподвижного. Даже сквозь стекло шлема его лицо выделялось мертвенной бледностью. И Шафран с усталой безнадежностью подумал, что если консультант совсем сошел с резьбы, то его придется оставить. Тащить некому и не на чем. Аркадий ступил на океанское дно, и в голове по многолетней привычке включился неслышный метроном, отмеряющий каждое мгновение, каждое движение, потребляющее драгоценное электричество. В свете фонарей мир за обшивкой батискафа оказался зыбким и нереальным, словно все происходило во сне. Сумрачное марево с темно-зеленым оттенком колыхалось вокруг. Под толстыми подошвами похрупывала каменистая поверхность. Мимо проплыла большая рыба, создание весьма страшного вида, примерно метровой длины. Огромные глаза бездумно взирали с непропорционально большой тупорылой головы. Длинный, как у крысы, узкий хвост чуть подергивался. «Макрурус», — вспомнил Шафран. «Да, раньше в реке Несси его ловили в промышленных количествах. Теперь, должно быть, рыбе здесь раздолье». Водолазы достаточно быстро построились, навьючившись поклажей. Свободным остался только сам Шафран. Ему предстояло вести людей, ориентируясь по карте на незнакомой местности. И еще Радюкин. Ученый подержал в руках контейнер, затем просто уронил его на дно и опустился на ближайший камень, словно пародия на роденовского мыслителя. Шафран и Трубников шагнули к нему одновременно, с двух сторон, прикладывая шлемы и опираясь друг на друга, так что мыслитель превратился в хоровод. «Брошу», — не тратя лишних слов, пообещал Трубников. Его голос, искаженный при передаче через металл, звучал глухо и гулко, как через переговорную трубу. «Я остаюсь», — просто ответил Радюкин. «Нет воздуха, клапан не работает, сейчас на аварийном запасе». Этого не могло случиться никогда и ни при каких обстоятельствах. Каждый механизм, каждый скафандр для миссии пионера отбирался специально, проверяясь вручную, целыми институтами. И все же случилось. Маленькая деталь, узел, который мог сломаться с вероятностью в тысячные доли процента. И это именно та неисправность, которую они сейчас устранить не могли. «Успеем», — быстро проговорил Трубников и осекся. Аварийный кислородный запас давал примерно еще 10-15 минут. Не хватит ни при каких обстоятельствах. Под неслышимый счет своего электрического метронома Шафран лихорадочно перебирал возможности и не находил ни одной. Даже если Радюкин сможет самостоятельно по очереди подключиться к оставшимся баллонам, а он почти наверняка не сможет. Там осталось слишком мало. Дойти до станции, включить шлюз, как-то подзарядить аккумулятор, взять запас воздуха, вернуться... Нет, не успеть. «Забавно», — проговорил Егор. Его голос почти не дрожал, только паузы были чуть длиннее обычного. «Я всю жизнь изучал море, жил им, но в кабинете. И в конце концов в море ухожу». Егор поднял голову. И Шафран увидел его лицо, бледное, но невероятно спокойное. «Возьмите мой ящик», — все так же ровно сказал ученый. «Там записи по климату, течениям и еще много чего. Это нужно. Теперь идите». Идти было очень тяжело. Каждый шаг требовал предельного внимания. Люди шли, растянувшись цепочкой, связавшись с длинным и прочным канатом, с контейнерами на плечах в специальных держателях. Каждое движение расходовало драгоценную энергию. И все же иногда Аркадий оборачивался, чтобы посмотреть на неподвижную световую точку у темной туши батискафа. Фонарь Егора Радюкина. По мере того, как группа продвигалась дальше, аппарат таял во мгле. Терялся на общем фоне, становясь неотличимым от небольшой пологой скалы. А затем в непроглядной тьме исчез и огонек.